Глава 21. Реконструкция. Прошло несколько дней. Совет командиров разработал промфинплан до конца третьего квартала. Наш отпуск обошелся в копеечку. Из отчета Когана стало ясно, что все наши валютные запасы ушли на покупку и на приобретение станков и материалов, и что на счету у нас пусто. «Все из-за вашей трубы», — съязвил Фомичев. «Хоть побирайся». «Ведь вы же сами требовали, а доктор довел меня до чертиков», — вскипел Коган. В промфинплане на первом месте масленки Штауфера, как наиболее доходная статья, кабинетная мебель для харьковских институтов, большая партия кресел, стульев, вытяжных шкафов. Для пошивочного неограниченный заказ трусиков, ковбоек и юнг-штурмовок. Не потеряли спроса кроватные углы, только работай. В целях экономии в никелировочном уволили мастера Шнайдера, передав комбинат в руки его конкурента Света. При известии о падении Шнайдера Свет мягко опустил ресницы. После долгих дебатов пришли к решению до начала учебного года работать в цехах по 6 часов. Токари-комсомольцы приняли встречный план по выпуску масленок и по монтажу новых станков. Неожиданное случилось при распаковке. Из первого раскрытого ящика показался ржавый хлам в виде патронов, кулачков, шкифов, суппортов, похожих на запчасти. Токарная бригада ахнула. Всего ожидали, но не рухляди. Нет сомнений, что это добро подобрали на свалке. Когана поймали в отделе снабжения. Он вошел в окружение конвоя, начиненного взрывчаткой. «Что вы нам подсунули, Соломон Борисович? Это станки? С какого кладбища?» – загрохотал Певень. «Это издевательство», – не выдержал и спокойный Юдин. «Им без дня 100 лет, только что название бельгийское». «Где я возьму новые и на какие средства?» – осторожно парировал Коган, воззрившись на чудеса. Было видно, что его самого кто-то крупно надул. «Дорогие мальчики, мы их отмоем в керосине, соберем и будем работать. Вот увидите. Они были в плохих руках. Мы хорошие хозяева. И заставим их работать, они еще скажут свое слово. Подшабрим станины, а остальное мелочь. Придет время, и на этом брухте вы заработаете новое. Разве я не разделяю ваши чувства?» Коган говорил голосом усталого человека, сознавая какую-то вину перед нами. «Потому что он взрослый человек, ответственный инженер». Но поставлены жестокие условия нищеты. Его беззащитность тронула бунтующие души токарей. Стало неловко на чем-то настаивать, демонстрировать, требовать. «Извините, Соломон Борисович, попробуем возродить, что можно», — примирительно сказал Юдин. «Он выдержан, увлекается книгами, на хорошем счету, как производственник. О нем говорили, что он голова, а у Виктора Николаевича главный конструктор по перпетуум мобиле. Для особой операции выпросили дефицитные тряпки. Время не ждало». Ежедневно на фундаменты втаскивали по 1-2 станка, освобожденных от грязи и застарелой ржавчины. Опытный Шевченко руководил монтажными работами. Появилась новая линия станков, впряженная в трансмиссию. После шабровки станин и отличной скоблежки они выглядели обнадеживающе. Из столярного цеха пришло пополнение. Сюда пожелали перейти Семен Никитин, Володя Козырь, Ерболенко, Анаприенко, Шейдин, Колесов. Совет командиров утвердил их заявление. В столярном их места заняли пацаны из сводного отряда. Задымила новая труба с хорошей тягой. Это была двойная победа Когана и Николая Шершнева. Доктор довольно потирал руки. «Видали? А я что говорил? Не травит клопов и баста!» Жизнь коммуны вошла в привычную колею. Утро начиналось с физзарядки в палаточном городке. Атлетическая фигура Колобалина служила примером для подражания. Мне тоже захотелось стать сильным и ладным, как Семен. Копаясь в библиотеке, обнаружил небольшую книжицу под названием «Моя система». Там описывалась история автора, слаборожденного ребенка, весом 2 фунта. С самого раннего детства принялся за спорт. В книге приведены комплексы физических упражнений и фотографии атлетов, достигших физического совершенства в результате систематических занятий. Сам Мюллер был чемпионом многих соревнований по гребле, бегу, прыжкам. В возрасте 59 лет пробежал по снегу 11 километров. Это была своевременная находка. Я принял ее как повседневное руководство. Вставал в 5 часов утра. До сигнала на подъем проделывал все упражнения. Заканчивал холодным душем и растиранием. Вскоре ко мне присоединился Коля Гонтаренко, а за ним и другие мученики, безропотно выполнявшие весь ритуал. После гимнастики бегали, доводя дистанцию до 5 километров. Заметив наши старания, Семен Афанасьевич, так стали его называть после Москвы, освободил нас от общей зарядки и в свободное время учил прыгать в длину и высоту, метать копье, подтягиваться на турнике. «Ой, хлопцы, да с вас же люди будут!» Сверкал веселой улыбкой после каждого нашего успеха. Короткий сон в обеденный перерыв восстанавливал, а силы были нужны, день уплотнен. От подъема и до отбоя подчинен законам режима. Я отчетливо начал понимать наше положение. 150 друзей-товарищей должны ежедневно обеспечить чистоту помещений, двора, парка и сада, следить за своей внешностью не для показа делегациям и комиссиям, а для самих себя потому, что так лучше и удобнее жить. 8 часов на работу в цехах и школу, чтобы обеспечить материальный достаток коммуне. Участие в самоуправлении, в комсомольской работе, в ритуалах военизации, в общих собраниях, комиссиях, кружках, в оркестре, в подготовке и проведении праздников, военных игр, спортивных соревнованиях, встречах гостей из разных городов и зарубежных стран. Жили под старым колонистским девизом «не пищать». Жесткие требования даже в мелочах входили в привычку, становились обычной нормой жизни. Крошка хлеба под столом была уже поводом для рапорта. Благополучие всех направляло светлой головой и непреклонной волей Антона Семеновича. Это был мозговой и организаторский центр коммуны. От него тянулись линии актива и других помощников. Именно поэтому у нас не было неразберихи, суетни, мышиной возни. В размахе соревнования в токарном цеху появились родимые пятна. Были замечены 4 тружеников из новеньких, которые до того увлекались выполнением норм, что в столовой наспех проглатывали пищу и раньше всех бежали в цех. В инструментальной кладовой выклянчивали лучшие резцы с тугоплавкими пластинками «Победит», ругались с мастером за расценки, торговались, конючили. В спешке, делая брак, старались его сплавить, торгуясь в УТК, когда он обнаруживался. В литейном первыми захватывали масленки из лучшего литья при попустительстве и, как выяснилось, при содействии мастера Ганкевича, не интересуясь, что достанется другим. Молча стоя за станками, они с каким-то больным наслаждением любовались растущими горками обработанных масленок. В отряде жили обособленной жизнью, книг не читали, а от общественных дел уклонялись. Бригадир Токарей Певень записал их в рапорт. «Прошу разобрать поведение рвачей на производстве Шейдина, Колесника, Портнова и Белостоцкого». Общее собрание столкнулось с щекотливым явлением. Обвиняемые, став на середине в картинные позы, виновными себя не считали. «Можно мне?» – попросил слово Антон Семенович. Чаще всего он выступал в заключение или когда, по его мнению, нужно было придать дискуссии другое направление. «Товарищи, вот стоят наши товарищи. В самом деле, за что они страдают? Трудятся не хуже других, нормы перевыполняют, станки берегут. Позавидовать можно». Собрание насторожилось. «Куда-то повернет сейчас Антон Семенович». Он продолжал. «А завидовать нечему. Они потеряли главное – цель». «За что они так стараются? Почему раньше других бегут в цех и позже всех уходят с работы? Хотят побольше заработать себе. Но разве мы против? О себе забывать нельзя. Только ведь собственным интересом жив не будешь. На чьих станках они работают? Кто их кормит и дает кров? Наше общество, наш коллектив. Конечно, люди они не потерянные, но сознание у них не вполне советское. Предлагаю всех привести в отряд новеньких. Пусть попробуют все сначала». В этот вечер раскритикованные старатели перебрались к новеньким. Командир отряда Василий Федоренко предупредил, чтоб такого не повторялось. Вопросов не задавали. Было и так ясно. Реставрации капитализма Вася не потерпит. К концу августа закончили ремонт главного корпуса. 2 отряда девочек перешли в большую спальню, которую до этого занимал отряд малышей. Столяры подали новоселам полированный стол улучшенной выделки. Степан Акимович водворил в девичьи чертоги недорогое трюмо и ковер-дорожку, не состоявший в каком-то родстве с турецким. Командир отряда малышей Крымский передал своих подопечных Федоренко, а сам перешел в столярно-механический. Федоренко повел дело по-своему. Он раздобыл новый уборочный инвентарь, достал спецовки по росту, по-хозяйски обставился в новом помещении. Особое внимание он уделял старателям, из которых предстояло выветрить старый дух. В спальне он разместил их по разным углам, в наряды посылал в разное время, умышленно расшатывая корешовские связи. На работе тоже следил, чтобы пижоны как можно чаще бывали в приличном окружении. По предложению Федоренко я занял пост его заместителя. Иногда представлял отряд и в совете командиров. В мои обязанности командир вменил громкую читку газет и всю политику. Газеты читал перед сном, попутно объясняя непонятные места в той степени, насколько мне самому было понятно. За разъяснениями объяснялся к политругу Юрченко и по-новому внимательно слушал информацию Антона Семеновича перед началом киносеансов. Вторым увлечением после спорта стало чтение книг. Увлекся Джеймсом Оливером Кервудом. Одну за другой проглатывал его книги. «Там, где начинается река», «У последней границы», «Золотая петля», «Казан», «Сын Казана». Елизавета Федоровна посоветовала читать Джека Лондона, и он сразу стал моим любимым писателем. Решив, что и других такая литература может воспитать, дал почитать Шейнину повесть «Белый клык». Вел он себя отчужденно, как напрасно обиженный, томился. Книжку взял неохотно в порядке очередной обязанности и положил в тумбочку. А вечером в спальне я застал его за чтением. Увидев меня, он поморщил лоб, смутился, но книгу не бросил. Читал про себя, шевеля губами и водя по строчкам пальцами. Моя койка стояла рядом. Он протянул книгу и попросил почитать. К нам подсели другие из политиков. Читали до позднего вечера. Уже засыпая, я подумал, что чтение Шейнину дается трудно, что ему нужно помочь, и тогда он не будет злиться. На следующий день мы отправились в лес. Шейнин читал, а я слушал и поправлял. От тяжелого урока на лбу у Шейнина выступил пот, но прекращать урока он не хотел. Шейнин был на год старше меня и, кажется, страдал самолюбием. Это был добрый признак. Разлиться – значит научиться. Осилив первую книгу, он попросил дать еще. Впечатлениями не делился, вопросов не задавал, но в глазах таяли какие-то льдинки. Не все поняли, за что общее собрание наказало старателей. Маленький Ваня Ткачук долго раздумывал и однажды спросил: «Ваня, и мне нельзя, чтоб нормы выполнять, да? На середину вызовут, и всем нельзя, да?» Федоренко засмеялся, девясь этой святой невинности. «Чудак ты, Ванька, буны, як собаки, за кистку грызлися. Той каже моя, а той моя, и каждый тяг до себя. Мы робимо разом для всех, ты для меня, я для тебе. Теперь тямиш?» «А зарабатывать не стыдно?» – потупился Ваня. «Зарубляй, скільки можешь. Тавчись добре, ходи в кино, читай книжки, грай в футбол и не ставай куркульской занудой. Може, в газету напишут, як про кращого ударника. Ось я тебе пошлю на дневальство Ивана Ткачука. Гляди мені, чтоб не спав». Федоренко поднял Ваню над головой, ласково подержал на вытянутых руках. «Расти, коммунар, человеком».